тогда как в государствах, устроенных наподобие Франции, государь не может править столь беззаботно. В Испании, Франции, Греции, где было много мелких властителей, то и дело вспыхивали восстания против римлян. И пока живо помнилось прежнее устройство, власть Рима оставалась непрочной. Но по мере того, как оно забывалось, римляне, благодаря своей мощи и продолжительности господства, все прочнее утверждали свою власть в этих странах. Так что позднее, когда римляне воевали между собой, каждый из соперников вовлекал в борьбу те провинции, где был более прочно укоренен. И местные жители, чьи исконные властители были истреблены, не признавали над собой других правителей, кроме римлян. Если мы примем все это во внимание, то сообразим, почему Александр с легкостью удержал азиатскую державу, тогда как Пирру и многим другим стоило огромного труда удержать завоеванные ими страны. Причина тут не в большей или меньшей доблести победителя, а в различном устройстве завоеванных государств. Пир, царь Эпира. Годы правления 295-272 до нашей эры. Воюя в Италии против римлян, он одержал ряд побед, затем переправился в Сицилию и объявил себя государем этого острова. Однако разнородный состав захваченных территорий, на них располагались и греческие города с их полисными традициями, и различные варварские племена – луканы, самниты, сикулы. А также направленный против него военный союз Рима и Карфагена не позволили Пиру удержать завоеванное.